Ян перевел дух. Хорошо, что Салливан начал первый. Это облегчает задачу. Хоть их теолог и сострил насчет не той двери, между ними много общего. Не так уж трудно будет перекинуть мостик, заручиться сочувствием и помощью Салливана. Это человек с воображением, иначе он не дерзнул бы вторгнуться в подводное царство. Однако Ян знал, надо быть осторожнее, ведь просьба его прозвучит по меньшей мере необычно. Одно придавало ему уверенности. Даже если Салливан откажется помочь, он, безусловно, не выдаст тайну Яна. А здесь, в мирном кабинетике на дне Тихого океана, едва ли есть опасность, что сверхправители, сколь невелики их неведомые силы и возможности, сумеют подслушать этот разговор. «Профессор Салливан», — начал Ян, — вот вы стремитесь изучать океан. А, допустим, сверхправители не дают вам даже подходить к нему. Что бы вы почувствовали? Уж, конечно, был бы зол как черт, не сомневаюсь. Но, предположим, в один прекрасный день вам подвернулась возможность без их ведома добиться своего. Как вы поступите? Воспользуетесь случаем? Конечно. Без запинки ответил Салливан. А рассуждать буду потом. Клюет, подумал Ян. Теперь ему обратного хода нет. Разве что побоится сверхправителей. Только вряд ли этот Салливан чего-нибудь боится. Ян наклонился к нему над заваленным всякой всячиной столом и приготовился изложить свою просьбу. Профессор Салливан был отнюдь не дурак. Ян еще и рот не успел раскрыть, а на губах Салливана заиграла насмешливая улыбка. «Так вот, что вы затеяли», — медленно произнес он. «Очень-очень любопытно. Ну-с, теперь объясните, с чего вы взяли, что я вам помогу». В былые времена профессор Салливан считался бы слишком дорогой роскошью. Его исследования обходились не дешевле небольшой войны. В сущности, он был словно генерал, ведущий нескончаемую войну с неведающим усталости врагом. Враг профессора — океан, воевал оружием холода, мрака, а главное — давление. Профессор отвечал противнику силой разума и искусством инженера. Он одержал немало побед, но океан терпелив. Он может ждать своего часа. Салливан знал, рано или поздно он допустит ошибку. Что ж, есть хотя бы одно утешение. Тонуть не придется, конец будет мгновенный. Выслушав просьбу Яна, он не сказал сразу ни да, ни нет, но прекрасно знал, как в конце концов ответит. Вот случай провести интереснейший опыт. Жаль, он так и не узнает результата. Но так нередко бывает в науке. Он и сам начал кое-какие исследования, которые завершены будут лишь через десятки лет. Профессор Салливан был человек мужественный и умный, но, оглядываясь на пройденный путь, понимал, что не достигнет той славы, какая делает имя ученого бессмертным. И вот совершенно неожиданный и оттого, конечно, вдвойне соблазнительный случай по-настоящему войти в историю. В этой честолюбивой мечте он бы никому не признался, и надо отдать ему справедливость, все равно помог бы Яну, даже если б его участие в дерзком замысле навсегда осталось тайной. А Ян все обдумывал и передумывал заново. До сих пор его словно подхватило и несло на гребне того первого открытия. Он узнавал, проверял, но ничего не делал для того, чтобы мечта его сбылась. Однако еще несколько дней, и надо будет выбирать. Если профессор Салливан согласится, отступить невозможно. Надо идти навстречу будущему, которое сам выбрал, и всему, чем оно чревато. Окончательно решиться его заставила мысль, что если упустить этот единственный сказочный случай, он потом себе вовек не простит. А до самой смерти терзаться напрасными сожалениями, что может быть хуже? Ответ Салливена он получил через несколько часов и понял, что жребий брошен. Не торопясь, времени в запасе достаточно, он начал приводить свои дела в порядок.